Глава 23. Утром было хорошо. Я потянулась, разминая затекшее тело после сна. Аннет словно ждала меня, подскочила с халатом. «Куле, ванная готова». «Идем», — зевая встала, уходя купаться. Легла в воду и расслабилась. Хорошо выспалась. И есть почему-то не хотелось. Мысль какая-то не давала мне покоя. Я что-то забыла. Аннет вела себя странно. Смущала и даже напрягала. «Так, говори, что там у тебя?» Прикрыла веки, расслабляясь под руками девушки. Она мыла мою голову, массируя ее. «А как же Лер Рансу?» Не поняла сути вопроса. «Ну, вы же теперь с другим». «Опять не поняла, говори четче!» Потеряла терпение от невнятных объяснений. «Вы же пара для Лера Рансу, а вас принес другой, и пахли им!» Она покраснела. «Кто принес? Откуда? Я легла спать и никуда не выходила!» Посмотрела непонимающе на девушку. «Я не хотела говорить, не думала, что вы не помните!» Испуганно всхлипнула Аннет. «Он теперь накажет меня!» «Так, живо рассказывай!» Начала вставать из воды, напрягая память. Под утро в дверь раздался стук. Я открыла, а вас на руках принес Лерналь. И вы пахли Саитием. Она уже плакала навзрыд. Я попыталась снова сосредоточиться, и на меня нахлынули воспоминания. Краска стыда моментально легла на лицо и шею. Вышла из воды. Аннет подала ткань. Я завернулась и вышла в спальню, пытаясь понять, что произошло вчера, словно помутнение какое-то. Села на пуф, и пока Аннет приводила волосы в порядок, думала. Но ничего путного не приходило в голову. «Если ты проболтаешься кому-нибудь об этом, я лишу тебя голоса. Полностью и навсегда, поняла?» Приняла решение. «Да, леди Куле». Испуганно замерла девушка. «Теперь расскажи мне, кто он?» «Я мало его знаю, вернее, только по слухам от слуг. Воспитывала Лера Рансу, когда тот осиротел. Иногда живет здесь, но изредка, а так у него дом в Северных горах, один. Сильный белый маг, но редко практикующий, хотя его звали служить королю. Скажи мне, почему ты попала в служанки?» Мысль, что девушка не так уж проста, внезапно пришла ко мне. «У меня не было выбора. Пожилая леди, что меня приютила, дала рекомендацию. Нужна была срочно служанка для вас. Здесь меня точно искать не будут. Давай готовиться к завтраку». Вздохнула я, принимая решение, что нужно подождать с выводами. Вышла из комнаты и была тут же встречена Валентином и Рансу, чем последний был явно недоволен. Едва мы приступили к еде, открылась дверь и вошел вчерашний оборотень. Спокойно сел за стол напротив меня. Кинул на меня совершенно безразличный взгляд. «Лера Куле, позвольте представить, мой наставник и друг Лерналь. Доброе утро, Лера». Он смотрел на меня, словно видел впервые. Стало мерзко от самой себя, да так, что мне было плохо. Вскочила из-за стола и почти бегом ушла в комнату, хлопнув дверями. Закрылась в ванной, и меня тошнило. Желудок скручивали спазмы. Я просто сползла на пол и начала рыдать. Как я могла опуститься до этого? Один получил то, что хотел, и тут же переключился на другую. А этот переспал и посмотрел, как на пустое место. А оно так и есть. Шлюха, которых презирала всю жизнь. Знаю, что буду просить у богов. Свободы мужьям. Такая, как я, им не пара. Больше не пара. В дверь стучались, а потом колотили. Но мои плетения были сильны. Я собралась силами и встала. Посмотрела на себя в зеркало, лицо опухло. Умылась и распустила прическу. Заплела простую косу. Надо уходить, совсем, подальше, чтобы больше никого не видеть. «Власен, ты мне нужен», — позвала я Бога. «Что случилось?» Появившись, он заглянул мне в глаза и взял ладонями мое лицо. «Зря ты так. Это было не твое желание и даже не волка. Вернее, он был бы не против. Ты ему понравилась, но как только уснул, подселился один из богов, совсем мелкий. Это месть мне. Оборотень и не помнит события вечера полностью». «Это не имеет значения теперь. Можно мне куда-нибудь в тишину и чтобы никого рядом? Вот только птенца некуда деть. Да можно тоже с собой, не думаю, что она помешает». «Есть у меня одно местечко». Власен смотрел на меня. «Переодевайся, отправлю только тебя, а птичку твою в мир верну, где тебя потеряли. В виде оборотня я смогу ее пропихнуть. Ты ведь туда не хочешь возвращаться?» «Да, молиться можешь где угодно, тебя везде слышно». Я открыла дверь и вышла вместе с ним в спальню. В комнате была испуганная Аннет и Рансу с Валентином. «Выйдите в гостиную, пожалуйста, я переоденусь». Мужчины молча вышли. Я подошла к гардеробу и вытащила походную одежду, что дал Власен. Собрала сумку с мелочами и, одевшись, подошла к девушке, села возле нее и взяла худенькие ручки. «Аннет, детка, я ухожу. Ты отправишься сейчас туда, где тебя защитят. Возьмешь с собой письмо. Прошу об одном, не рассказывай, что сегодня было. Обещаешь?» «Да, Лера Куле», — плакала Аннет. У тебя есть что с собой взять? Пойди собери, полетишь оборотню, по-другому никак. Ничего не говори по дороге». Подтолкнула ее к выходу. Подошла к письменному столу. Взяла перо. Текст вышел спокойным и точным, даже сухим. «Мудро, но недальновидно». Власен прочел письмо, закрыл его и резанул мне палец, запечатывая его двойной печатью. «Аннет, отдашь Марку и Валере, поняла?» — сказала вернувшейся девушке, державшей в руках небольшую сумку. «Раздевайся в ванной и выходи, обернувшись». Она только кивнула, шмыгнув в комнату. Через пару мгновений Аннет выскочила оттуда в виде птицы. Я присела погладить ее. Нежные, красочные перышки, похожи чем-то на ястреба. Власен открыл портал и, подхватив птицу, толкнул в него. Я вышла к мужчинам, они мерили шагами гостиную. «Я ухожу. Не надо вопросов, просто так нужно. Рансо, я не твоя пара, но знаю кто. Жди осенью в новом поступлении абитуриентов. Валентин, мне жаль, что наша затея не получилась. Аннет я отправила туда, где она будет в безопасности. Прощайте». Мы вышли из гостиной. Я даже не стала слушать то, что пытались мне донести. Не сейчас, может быть, потом. В холле стоял оборотень Наль. Он смотрел на меня, словно что-то пытался вспомнить. Шагнул навстречу. «Нет! Не приближайтесь!» Я вскинула руку, останавливая его. «Почему мне кажется, что я должен вас помнить?» Волк принюхивался. «Это теперь не важно. Ничего не изменить». Открылся портал, и мы с Власеном шагнули в него, выходя на поляне возле небольшого домика. «Вот тут ты точно будешь одна. Передумаешь — зови. Хотя в этом мире можешь открывать порталы, где уже была. Вернуться к Рансу точно сможешь». «Спасибо». Я зашла в дом и села на лавку. В нем давно никого не было. Нужно навести порядок. Вот и отвлекусь.